Глава первая. С Амандой Паркер, невысокой хрупкой блондинкой, обладательницей больших темных глаз, Джек и Лиз Сазерленд встретились утром накануне Рождества. Но Аманду, похоже, не радовали ни тепло, ни солнечный свет. Лиз даже показалось, что бедняжка смертельно напугана. Во всяком случае, в том, что их клиентка просто места себе не находит от беспокойства, не могло быть никаких сомнений. Лицо ее было бледным, руки не знали покоя. Аманде предстоял развод, и хотя Джек и Лиз всегда считались хорошей адвокатской командой, дело миссис Паркер затянулось почти на год и только теперь вступило в завершающую стадию. Свою юридическую практику Джек и Лиз открыли 18 лет назад, сразу после того, как поженились, и с тех пор добились значительных успехов. Работать вместе им нравилось. Неудивительно, что с годами они достигли полного взаимопонимания. Правда, они совершенно по-разному подходили к ведению дел. Однако, в конечном итоге, это стало сильной стороной их адвокатского тандема. Скорее подсознательно, чем обдуманно, Джек и Лиз с самого начала использовали в своей практике хорошо известный прием «добрый полицейский, злой полицейский», который прекрасно срабатывал даже в самых сложных ситуациях. Добрым полицейским была, разумеется, Лиз. Джек же предпочитал иную стратегию. Он действовал агрессивно, напористо, азартно атаковал оппонентов и вел себя в суде как лев, сражаясь за интересы клиента до тех пор, пока окончательно не загонял противника в угол. После этого им уже не оставалось иного выбора, кроме как согласиться на все выдвинутые Джеком условия. Лиз, как правило, действовала мягко, рассудительно, спокойно. Она чаще взывала к логике и умело обращала внимание суда на частности, которые совершенно неожиданно оказывались значимыми и важными. Лиз умело играла с этими подробностями и деталями, делая основной упор на психологическую подоплеку дела. Надо сказать, что за счет этого ей часто удавалось изменить ход разбирательства в пользу своего клиента. Особенно придирчиво и внимательно Лиз становилась, если при разводе могли прострадать интересы детей. В подобных случаях она готова была стоять насмерть, хотя внешне это никак не проявлялось. Лиз оставалась все такой же спокойной и говорила так же негромко, и только в глазах ее вспыхивал упрямый огонек. По временам Лиз и Джеку самим бывало нелегко прийти к соглашению по тому или иному конкретному случаю. Так получилось и с делом Аманды Паркер. Несмотря на то, что муж постоянно изменял Аманде, унижал ее и даже опускался до рукоприкладства, Лиз казалось, что меры, которые предлагал Джек, были, пожалуй, чересчур жесткими даже для такого отпетого мерзавца, каким был Филипп Паркер. Они поспорили по этому поводу еще до того, как Аманда приехала к ним в офис. «Ты в своем уме?» — раздраженно бросил Джек. «Во-первых, у этого подонка, по меньшей мере, три любовницы, которых он полностью содержит, и это при том, что изменять Аманде он начал больше 10 лет назад. Мистер Паркер скрывает свои источники доходов, отказывается содержать собственных детей и жену, и после этого хочет, чтобы развод не стоил ему ни гроша. А ты еще предлагаешь отпустить его, за здорово живешь?»